Пятый год по летоисчислению Нового Мира. Окрестности Порто-Франко. Несколько секунд спустя наш правоверный мусульманин вытащил из расщелины небольшого, упирающегося всеми четырьмя лапами зверька, бежевого цвета, с маленькими темными пятнами. На куске мяса, который трепали свиньи-падальщики, Эндрю обнаружил лоскут шкуры с остатками бежевых волос. Судя по всему, его погибшая мать, котенок, а точнее рысенок, был еще совсем маленький. Я слабо разбираюсь в кошачьем племени, чтобы точно определить возраст найденыша. Так или иначе, но слепым он не был. Смотрел на мир широко открытыми глазами, голубого цвета, и пытался рычать. Карим сказал, что этому малышу около месяца. «Падальщики взяли рысь?» – недоверчиво покрутил головой я. «В старом мире с ней даже волки предпочитают не связываться. И вообще, откуда она здесь?» «Если была ранена, то почему бы и нет?» – ответил Прат. «Напали у самой норы, и все. Скорее всего, она даже убежать не пыталась, а защищала детеныша. Откуда она здесь?» «Поль, это новый мир. Здесь столько неизученного и неизвестного зверья, что открытие можно делать каждый день». «Надо его с собой взять», — сделал вывод Карим. Он взял малыша за шкирку и повертел перед собой. «Жалко». «И чем ты его кормить собрался? Ему же молоко надо. Сдохнет он у тебя». «Поверь, медведь, здесь он сдохнет еще быстрее». «Смотри сам». Я пожал плечами и честно предупредил. «Но если он нагадит в нашем вагончике, выброшу его за борт, без лишних слов и сожалений». «Так я тебе и поверил», — хмыкнул Шая и бережно упрятал свою находку за пазуху. Вместо двух дней Чамберс с Тернером пропали на две недели. Правда, прислали радиограмму, чтобы мы не нервничали и не рванули на поиски. Времена сейчас темные, смутные времена в новом мире. Фраза, оговоренная на этот случай, в тексте присутствовала, и мы не стали искать неприятностей на своей заднице. Неторопливо копались в экспедиционном снаряжении и обкатывали вернувшиеся из ремонта грузовики. В город выбирались редко, максимум до ближайшего магазинчика, чтобы купить сигарет. Надо заметить, что Карим хорошо разбирается в машинах. Его отец, когда вышел в отставку, открыл автомобильную мастерскую. До поступления в иностранный легион Шая успел в ней поработать и до сих пор с большим удовольствием возится с техникой. Первым из мастерских к нам вернули грузовик с жилым фургоном. Пятитонный М923 фирмы AM General. Усиленная подвеска, дизельный движок и встроенная система подкачки шин. Два дополнительных топливных бака, лебедка и грузовая платформа на крыше. Раму фургона сварили из стальных труб и обшили дюралевыми листами. Дополнительно, с внутренней стороны, титаном. Эдакий броневой пояс, высотой в 1 метр от пола. В бортах 4 узких окна, которые можно использовать как бойницы. Ставни закрываются изнутри, входная дверь в задней стенке. По левую сторону от нее запасное колесо. Лобовое и дверные стекла защищены решетками. Обшивка салона сделана из сантиметровых пробковых панелей. Говорят, что их специально заказывали в Старом Свете для оформления яхты, принадлежащей мелкому начальнику из службы миграции. К сожалению, хозяин не дождался новой каюты и утонул вместе со своей лоханкой. Плиты тихо пылились на складе ордена, пока их не заметил Чамберс. Мимо такой находки Джек пройти не мог. Оценив их качество, он просто наложил на товар лапу и после короткой перепалки с кладовщиками забрал для нужд нашей экспедиции. С Чамберсом, если честно, связываться не любили, побаивались. Ему было наплевать на должности и связи. Рассказывают, что один раз ему пытались всучить партию испорченных консервов. Разобравшись, что мясо гнилое, Джек приехал на склад, вытащил начальника на улицу и избил. Потом решил поиграть в боулинг. На месте кеглей оказался начальник склада, а консервные банки пригодились в качестве мяча. Сотрясение мозга, 4 сломанных ребра и выбитые зубы. Чамберсу надо было уходить в экспедицию, и орденское начальство спустило это дело на тормозах. Начальника склада уволили. По болезни. Ну, это я так вспомнил. На крыше фургона люк, похожий на корабельный иллюминатор. Толстое прозрачное стекло, оправленное в крепкую латунную раму. Внутри стало гораздо светлее, чем до этого. 6 откидных коек в 2 ряда. По 3 друг над другом. Среднюю полку можно опустить вниз, превратив ее в мягкую спинку для сидящих на нижнем ярусе. Под нижними лавками продолговатые ящики. По 3 отсека в каждом, для личных вещей. В левом, от входной двери, углу фургона, бак с питьевой водой. Рядом с ним холодильник и оружейная пирамида. Радиостанцию перенесли в водительскую кабину, куда можно пройти, не выходя из фургона. Для этого частично убрали перегородку между ними. Второй грузовик менее интересен. Обычная рабочая лошадка. В фургоне, изготовленном таким же образом, разместился небольшой кубрик, рассчитанный на 3 человек. Он отделен от грузового отсека перегородкой, и войти в него можно только через водительскую кабину. Все остальное пространство предназначалось для груза и мелких ремонтных работ. Для этих целей внутри фургона установили небольшой верстак и ящик для инструментов. Пока мы обкатывали транспорт, ремонтники починили разбитый Тернером джип. Здесь ничего особенного не было. Стандартный Land Rover 1987 года выпуска. Дизельный движок объемом 2,5 литра, к которому приложили руки парни из портовых мастерских. На крыше сделан люк, над которым смонтировали пулеметную турель. Самого пулемета еще нет. Я так и не выбрал время, чтобы съездить в портовый арсенал ордена. Все машины были радиоафицированы. На пассажирском грузовике установлена двухдиапазонная радиостанция. На второй грузовик и джип поставили радиостанции радиус действия около 70 километров, что вполне хватит для связи между машинами. Через 15 дней вернулся Джек Чамберс. Один, без Тернера. Билл остался на базе, чтобы решить проблему с персоналом. Как я понял, специалистов, которых наш шеф хочет заполучить в команду, ему не дают, а другие претенденты не устраивают. Первым, кто попался Джеку на глаза, был наш новый питомец. Он, кстати, за 2 недели прекрасно освоился на территории. Спал у нас в вагончике, жрал, что дадут, и даже пытался охотиться. За последние 7 дней список его охотничьих побед пополнился такими бесценными трофеями, как 3 мыши, перчатки Карима, моя пластиковая фляга и Панама, принадлежащая Эндрю. Мы с братом высказали наставнику Ресенка свои претензии, и Шая обещал заняться воспитанием. «Это еще кто такой?» — вытаращился Джек. «Понятия не имею», — ответил я. «Имя еще не утвердили. Я хотел окрестить Дизелем, а Карим предложил Ушастым. Есть еще несколько вариантов. Усатая морда, Обжора и Рино». «А почему именно Рино?» — захлопал глазами легенда. «Эндрю Пратт родом из Невады. Он и предложил. А тебе как больше нравится?» «Вы тут что, с ума посходили за 2 недели? Что это за зоопарк, черт меня побери?» «Маловат он для зоопарка». Я взял Ресенка, положил на колени и погладил между ушей. «Ну да, погладишь его». Он обнял лапами мою руку и попытался укусить. Вот чертенок, одни игры на уме. Секунду спустя Рина передумал кусаться, извернулся и подставил свое пузо. «Чеши, мол, давай». Чамберс запыхтел, как паровоз, и приказал найти другое пристанище для этого хищника. Аргумент, что в Порто-Франко нет подходящего зверинца, на него не подействовал. Он дал на выполнение этого задания 2 дня. Мы с парнями пообещали подумать и через неделю ответить. Джек не обратил внимания на это небольшое расхождение во времени и еще долго бурчал про придурочных армейских, устроивших себе развлечения, вместо того, чтобы работать. Вначале все думали, что Чамберс настоит на своем решении, Ирины придется оставить в Порто-Франко. Карим ходил хмурый, рычал не хуже своего питомца и огрызался на любую реплику начальства. Выбитый зуб водителя, который неосторожно припарковался в опасной близости от Ресенка, в расчет не берем. Это так, издержки воспитательного процесса. Как выразился Шая, зачатки правил дорожного движения. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром Джек не выполз из своей берлоги и уселся позавтракать, получив утреннюю чашку кофе и сэндвич с толстым куском ветчины. Он набил трубку, не торопясь покурил и потянул руку за бутербродом. Как бы не так, завтрака на тарелке не было. Его доедал Ресенок. Он улучил момент, когда Чамберс отвернулся и утащил сэндвич прямо из тарелки. Джек, убитый такой наглостью, даже в чашку заглянул. Наверное, чтобы удостовериться, что кофе не украли. «Вот сука!» — коротко обозначил Чамберс и мягко добавил. «Пришибу, заразу!» Рино не стал вдаваться в неинтересные подробности о своей половой принадлежности. Он устроился в тени навеса, заурчал и запустил когти поглубже в мясо. Видимо, решил не сдаваться без боя. До последнего куска ветчины. Проще говоря, пока не отобрали. Джек ругался 3 минуты. Рино съел мясо за 2,5. Выиграв у начальника 30 секунд, Ресенок не стал искушать судьбу и рванул в сторону нашего вагончика. Забрался внутрь и пропал. Через несколько минут он уже осторожно выглядывал наружу. Жутко любопытный шельмец. Хороший аппетит и ни грамма совести. На ругань Чамберса из ангара вышел перемазанный Карим. «Что за шум? Убили кого-нибудь?» «Рина, мерзавец эдакий, спер завтрак у начальства!» Сквозь смех выдавил я. «И правильно сделал!» Пожал плечами Шая и вытер руки ветошью. Потом окинул серьезным взглядом фигуру нашего шефа и добавил. «Джек, я давно заметил, что ты слишком много кушаешь. Тебе, черт побери, не хватает мациона. Надо больше двигаться, старина. Может, начнешь бегать по утрам? Медведь уже неделю бегает и, как видишь, прекрасно себя чувствует. Или ты жирок набираешь перед экспедицией? Зря, очень зря. Не будет еды, сожрем тебя». «Ну вас к дьяволу, парни!» Плюнул Чамберс и начал делать новый бутерброд, косясь в сторону нашего дома. «Ворюга, мохнатый!» В общем, посмеялись и разошлись. Карим бурчал что-то невнятное. Единственное, что мне удалось разобрать, так это «жрать надо меньше» и «шляпа старая». Ставлю 50 IQ, что эти фразы были адресованы не Рино. К вечеру, когда наплыв транспорта немного уменьшился, я вылез из ангара и присел покурить. На столе дымилась чашка зеленого чая. Повар, насвистывая какую-то мелодию, готовил ужин. Судя по ароматным запахам, доносящимся из кухни, сей кельтский гуляш. Вдруг со стороны вагончика Чамберса послышался мат, и мимо меня пронесся рысенок. На повороте он запутался в своих лапах и покатился кубарем. Поднялся, спрятался под мой стул и затих. Через несколько секунд следом за ним появился Чамберс. В одной руке он держал свою неизменную шляпу, а в другой – дохлую мышь. «Это что такое?» – спросил у меня Джек и показал трупик, который он держал за хвост. «Местная разновидность грызунов», – пояснил я. «Как видишь, они здесь крупнее, чем в Старом Свете. Крупнее и немного отличаются окрасом». «Вижу, что крупнее», – прорычал Чамберс. «Тогда что в ней не так? Мышь как мышь, только дохлая». «За что ты ее так? Украла твой ужин?» «Мне ее Рино принес», — объяснил Чамберс. «В вагончик. Пришел, положил на пол и смылся». «Надо понимать, что он так извинился за украденный завтрак», — пожал я плечами. «Ты ему ветчину, а он тебе мышь. На мой взгляд, вполне равноценный обмен. По весу». Чамберс немного помолчал, потом отправил трофей в мусорный бак. В этот момент в ворота въехал грузовик, и я пошел принимать груз. Через 5 минут опять раздался голос Джека. Судя по доносившимся обрывкам фраз, он закатил взбучку нашему повару, а тот вяло отбивался. «Что за гребаные дела, парень? Кота, твою мать, не покормил! Нахрена этот ушастый коврик с кисточками тащит в дом всякую дрянь? Еще заразы не хватало! Что я говорил? Ах, это я говорил? В ножник сам ходишь или приказа ждешь? Приучили? Извольте ухаживать, мать! Да я тебе, мать вашу, так!» С этого дня Рино стал официальным участником экспедиции. Пятый год по летоисчислению нового мира. Порто-Франко. Пуля расщепила доску над головой, разбила бутылку дрянного виски и ушла в стенку. Осколки зеленого стекла разлетелись по сторонам. Запахло дешевым пойлом. Черт бы побрал этих придурков. «Я убью их!» — послышался хриплый голос. «Вы слышите, твари? Убью этих сукиных детей! Всех!» Ну вот, опять начали стрелять. У них что, арсенал под боком? Стреляют уже полчаса и останавливаться, судя по всему, не собираются. Тот случай, когда патронов больше, чем мозгов. «Вот бродяги!» — Карим брезгливо стряхнул осколок бутылочного стекла, попавший ему на рукав. «Никак не успокоится!» Он сидел рядом, укрывшись за стойкой бара. Спокойно курил, аккуратно стряхивая пепел в пустой пивной бокал, подобранный на полу. Курил и зло морщился, когда раздавались очередные выстрелы. «Поздно успокаиваться. У них теперь одна дорога. На тот свет!» «Меня это не беспокоит. Главное, чтобы они попутчиков с собой не прихватили. Только провожающие что-то не торопятся», — заметил Шайя и кивнул в сторону патрульных, которые заняли позицию у окна. «Хм, они же не идиоты», — хмыкнул я и осторожно выглянул из-за укрытия. «Кому охота подставлять свою голову под чужие пули? Тем более, что их приятелей, приехавших на подмогу, расстреляли прямо в машине. Парни даже выстрелить не успели». На улице метрах в 10 от нашего укрытия лежал убитый охранник. Его срезали очередью, когда он выскочил из патрульного джипа. Еще двое остались сидеть в кабине. Один из них привалился к дверной стойке, и со стороны можно было подумать, что парень заснул, если не обращать внимания на пулевые пробоины и разбитые стекла. Под капотом исходил паром пробитый радиатор. Рация, как это неудивительно, уцелела. Слышно, как она потрескивает. «Медведь, тебе не надоело здесь сидеть?» «А я сижу и жду, когда ты это спросишь. Есть одна проблема. Там заложники». Ситуация была хреновой, если не сказать более грубо. Утром, когда Чамберс отправился в порт, мы с Каримом и нашим поваром поехали в магазин. Эндрю Пратт, узнав про цель поездки, только поморщился и остался на базе. Отсыпаться и караулить Рино, чтобы рисенок опять что-нибудь не спер. Пока главный по кастрюлям ходил за продуктами, мы зашли в бар, расположенный напротив продуктовой лавки. Приличное на вид заведение, оформленное в модном стиле «Дикий Запад». Даже коновязь у входа не забыли. Лошадей в новом мире мне видеть не доводилось, но как вариант декораций выглядит неплохо. По стенам развешаны охотничьи трофеи и старосветские плакаты. «Пин-ап». Над стойкой бара, сделанной в нарочито грубом стиле, висит несколько винчестеров. Что-то мне подсказывает, что это не современные реплики, а старинные. Из магнитофона, спрятанного под стойкой, слышалась старая песня. Очередной спагетти-вестерн, очень популярный в середине 70-х. Не успели заказать по кружке пива, как в лавке раздались выстрелы. Как выяснилось позднее, 5 придурков скрестнулись с патрульными, сделавшими им какое-то замечание. Слово за слово, и началась перестрелка. Парень из охраны получил 2 пули в грудь, но успел завалить одного из бандитов. Вот он, лежит на пороге магазина, пачкает веранду кровью и разбросанными по земле мозгами. Хотя откуда у него мозги? Так, одно название. Дальше больше. Началась суматоха. Несколько человек успели выскочить на улицу. Оставшихся бандиты взяли в заложники и забаррикадировались. Самое плохое, что среди захваченных не оказалось ни одного старожила. Все 7 человек были из новых переселенцев. У них еще не выработалась привычка носить с собой оружие, и оно лежало в машинах. На ступеньках перед дверями магазина лежат несколько убитых. Женщина с ребенком. Когда началась стрельба, они подходили к дверям и сразу попали под выстрелы. Судя по отметинам на трупах, им досталось несколько зарядов картечи, почти в упор. Даже понять ничего не успели. Женщина упала навзничь, прижимая к себе сына-подростка. Ее муж лежал неподалеку, задержался у автомобиля. Семья. Кто-то, убегая из магазина, наступил в кровь и разнес ее пятнами следов по веранде, словно по телам прошелся. «Что-то они успокоились? Неужели патроны закончились?» «Узнали, что ты здесь», — оскалился я, — «и решили сдаться без боя». «Мистер Нардин?» — к нам подобрался командир патруля, молодой парень с нашивками капрала на рукаве. «Что случилось?» «Я вызвал подмогу, но боюсь, что будут проблемы». «Выражайтесь точнее, капрал!» — в голосе Шая блеснул металл. «Да, сэр. Штурмовая группа, подготовленная к такого рода операциям, находится на базе ордена. Чтобы прибыть на место, им потребуется время. Бандиты ждать не будут». «Их требования известны?» «Да», — капрал немного замялся. «Но это невозможно». Когда он рассказал, у нас отвисли челюсти. Самым начальным образом. «Они что, сдурели?» «Я пытался с ними поговорить. Безрезультатно. Они дали на размышление 1 час, а потом начнут убивать заложников». «Это плохие новости». «Да, сэр». Парень выглядел виноватым. «Очень». «Медведь, у меня еще новость», — подал голос Карим. «Она тоже из разряда плохих. Как понимаю, среди захваченных людей наш повар. Если его убьют, то мы останемся без обеда. Сразу говорю, что я готовить не умею». Капрал ошалело посмотрел на Карима, потом перевел взгляд на меня, непонимающе похлопал глазами и опять уставился на моего друга. Наверное, старается понять, серьезно тот говорит или это шутки такие, дурацкие. «Хреновая новость», — я отбросил окурок. «Надо вытаскивать повара, иначе похудеем». «Ладно, в конце концов, магазин — это не отель «Импала». Карим, бери машину и молнии к нам в ангар. Буди Эндрю и собирай вещи. У тебя есть 20 минут, не больше». «Понял?» «Капрал, машину с водителем для моего напарника. Быстро! И план помещения». «Помещение?» «План магазина, дьявол, меня раздери! Что, никто из соседей никогда там не был? Найди, допроси, пусть нарисуют». «Да, сэр». «Так, что мы имеем?» Улица как улица, ничего особенного. Обычная торговая улица с десятком магазинчиков, несколькими барами и 2 гостиницами. По правую сторону, метрах в 70 от нас, порт. Улица расположена параллельно береговой линии и граничит с окраиной Порто-Франко. Местоположение очень удачное для торговли. В этом районе много новых переселенцев. Дома, как правило, 2-этажные, построенные в стиле быстро и недорого. Слабые стены, хлипкие перегородки. Не самый плохой вариант для здешнего климата. Делать нечего, придется лезть внутрь. В этом нет никакой бравады или бессмысленного риска. Желания покуражиться и пострелять по мясу тоже нет. То, что мы собираемся предпринять, записано черным по белому в наших договорах. Обозначено как охранять и защищать. Там же прописаны и наши полномочия. В таких случаях мы имеем право приказывать патрульным службам. Не будь там заложников, я бы отдал приказ расстрелять здание из пулеметов. И дело с концом. Сейчас этот номер не пройдет и придется штурмовать. Патруль, который выполняет наши приказания, не имеет должной подготовки. И отправить их внутрь – это значит положить всех, и солдат, и заложников. «Ты где взял?» – спросил я и подбросил гранату на ладони. «В арсенале ордена таких точно нет». Приехали они быстро, даже 20 минут не прошло. Гранаты, которые привез Прат, в нашей ситуации сущая находка. Подарок судьбы, черт меня побери. В местных оружейных магазинчиках таких нет и, скорее всего, никогда не будет. Английская светошумовая граната G-60. Хорошая вещь. Правда, есть и маленький недостаток. Пожароопасная. Была создана по заказу британского САС, когда проблема террорист-заложник перестала быть чем-то особенным. «Места надо знать», — ухмыльнулся Эндрю и бросил взгляд на магазин. Несколько минут он внимательно рассматривал фасад и прилегающие к нему дома. «Дерьмовое местечко. План помещения есть?» «Есть». Я раскладываю на полу небольшой лист бумаги. Бармен нарисовал. Сравнил с показаниями соседа. Вроде ничего не забыли. «Дали час на раздумья?» Эндрю задумчиво потер подбородок. «Осталось полчаса». «Авантюра, черт побери!» — подал голос Шая. «Чистой воды авантюра!» «Часа вполне хватает, чтобы связаться с базой», — продолжил Прат, «и получить ответ на свои безумные требования. Или...» «Или дать знать кому-то на базе, что ребята вляпались в неприятную историю», — Карим зло оскалился. «Ты что хочешь сказать, Эндрю? И эта банда в прямом подчинении Ордена?» «Примерно так. Это значит, что одного из них надо брать живьем», — перебил я. «Знать бы, кого. Если верить одному из свидетелей, троим из нападавших лет по 20, не больше. Их же четверо. Именно четвертому около 40. И еще. Я сделал небольшую паузу. В магазин можно зайти незамеченным». «Как?» — хором спросили остальные. «На заднем дворе есть люк. Вход в винный погреб. Как выяснилось, хозяин этой лавки — мой соотечественник. Мало того, что француз, он еще и бывший винодел. Прибыл в Новый мир с 40 ящиками вина. Согласитесь, парни, будет жалко, если бандиты их разобьют». В этот момент в комнату вошел капрал, и я замолчал. «Ладно, о вине поговорим потом», — кивает Прат и ставит на стол баул. «А сейчас давай вооружаться». «Ну и чего, к полу примерз? Кого ждем?» — Карим смотрит на капрала. «Раздевайся давай, и двух своих парней раздень». «Сэр». «Бронежилеты нужны! Поторапливайся, сынок!» — поморщился Шая. «Да, сэр, сейчас сделаем, сэр!» «Знаете, парни...» — Карим провожает взглядом убежавшего военного. «Может, эти ребята и хорошие солдаты, но какие-то они... домашние!» «Я беру трофейный МП-5». Карим, что-то весело насвистывая, набивает патронами магазин и пристегивает к АПСУ кобуру приклад. «Эндрю не оригинален. У него такой же пистолет-пулемет, как и у меня.